Глава 14. Кровь медленно поступала в вену умирающего. Медсестра аккуратно вытащила иглу и выпрямилась. Лика, сжимая руку в локте, где слегка соднил укол, взяла у нее шприц и спрятала в карман халата. «Идите», — отпустила женщину Лика. «Вас тут не было. Вы ничего не видели». Глаза Дэна все так же были закрыты. «Дэн, ты должен поправиться». Лика села рядом. «Ты мне нужен, Дэн. Кроме тебя никто не сможет защитить меня от Серых и Гривцова. Астрополецкий как-то связан с каким-то полковником, который тоже ищет аргов. А я совсем ничего не понимаю. Кругом одни враги и предатели. Ты, наверное, единственный, кому я верю. Хоть и не знаю про тебя ничего. Но ты поправишься. Моя кровь тебя вылечит. Надеюсь». Ресницы Дэна дрогнули. Послышался какой-то звук. Обожженные, запекшиеся губы под маской шевельнулись. Лика осторожно стащила ее и прислушалась. «Нет», — произнес Дэн с трудом. «Нет». «Да», — сказала Лика. «Ты не имеешь права меня бросить». Аппарат рядом с койкой вдруг запищал. Линии на мониторе пришли в неистовство. Лика вскочила, пожала руку Дэна и бросилась вон из палаты. Навстречу ей по коридору уже бежали врачи. Один из них проводил ее взглядом, но не остановился. Лика вышла из отделения реанимации и спустилась на первый этаж, по пути избавившись от халата. Только на улице она перевела дух. Она не знала, правильно ли поступила. Или, может, наоборот, она ускорила смерть Дэна. Но все же оставалась надежда. Тут она вспомнила, что должна позвонить матери, она же обещала больше не пропадать. «А к тебе только что мальчик заходил», сообщила мама, похвалив за послушание. «Ну, этот смешной. Вернее, сейчас он уже не смешной. Наоборот, я его даже не узнала». «Ветров? Матвей?» Лика не могла сдержать эмоций. «Мама, а где он? Куда он пошел? Мама, догони его, пожалуйста». «Да не волнуйся, я ему твой номер дала. Наверное, позвонит. Жди». Лика от радости чуть не подпрыгнула. Матвей не уехал, это раз. Матвей приходил к ней домой, это два. Астрополецкий ее обманул. Телефон в руке замурчал, и Лика сразу поняла, что это звонит он, Матвей. «Лика, это я». Услышала она его голос. «Астрополецкий сказал, что ты уехал». «Лика, я не знаю, как это получилось. Мне вдруг показалось, что надо срочно ехать. Что меня ждут дома. И что ты не хочешь меня видеть. Не знаю, что нашло. Опомнился уже на вокзале, когда в поезд садились. Тренер просто обалдел, когда я сказал, что остаюсь. Пытался задержать, но я отбился. Представь, теперь, наверное, до занятий не допустят. А телефон я у друга одолжил. Мне вообще наши ребята деньгами скинулись». «Матвей, я так рада!» Лика почувствовала, как защипала глаза. «Так много надо тебе рассказать, и про Старполецкого тоже. Ты где сейчас? Давай встретимся на Адмиралтейской». Лика сбежала по ступенькам и ринулась к метро. На Международной она села в поезд и постаралась не думать о тоннах земли над головой. К счастью, ветка была прямая, и ехать не очень долго. Она потерпит. На Адмиралтейской Лика не спеша прогулялась по вестибюлю, рассмотрела медальоны с барельефами адмиралов, полюбовалась мозаичным панно с Петром I. Император в окружении соратников рассматривал план будущего города. Историю Лика не очень любила. Как-то скучно казалось читать про то, что было давным-давно. Ну, было и было. Папа, конечно, такого отношения не одобрял. Говорил, что те, кто забывает историю, обречены на ее повторение. Ну и подумаешь. Лика еще раз вгляделась в суровое лицо царя. Старополецкий вроде намекал на то, что арги подменяли правителей. Вот те исторические байки, которые рассказывал отец, Лика хорошо помнила. Если бы в школе история преподавали так же интересно, может, Лика и полюбила бы ее. Как-то папа ездил на конференцию в Амстердам и после, вручив подарки, принялся показывать фотографии, в том числе дом в городке Зааден, где жил русский царь во время путешествия в Голландию. После этой поездки многие современники отмечали, что Петр Алексеевич стал говорить с акцентом и даже в росте изменился. Некоторые считали, что царя подменили, обвиняли Лефорта и его ближайшего соратника. Со смехом говорил отец, добавляя, что, конечно, это были слухи и происки бояр, не желавших перемен. И вот сейчас, глядя на панно, Лика подумала, а что, если это были не слухи? Если Старполецкий прав? Лика вздохнула и вышла на платформу. Темная арка туннеля с горящим табло наверху и убегающие в черноту рельсы. Лика, стараясь быть незаметной, прошла до самого конца. Туда, где уже не было колонн, где действительно имелась серая железная дверь, с надписью «Пост телеуправления». Рядом на стене висело небольшое переговорное устройство и телефонная трубка. Дэн писал про какой-то личный код. И как его использовать? Ничего. Сейчас приедет Матвей, и они что-нибудь придумают. Боковым зрением Лика заметила служащую метро в форме и пилотке, которая смотрела в ее сторону. И она поспешила отойти и вернуться к панно. Где же Матвей? По времени он уже должен был появиться. Вдали с эскалатора потоком спускались пассажиры, растекаясь на два ручейка, влево и вправо. Вот и Матвей. Лика принялась махать руками. Со стороны Комендантского проспекта подъехал громыхающий состав. Толпа растеклась по вестибюлю, скрыв Матвея из глаз. Лика подпрыгнула, не прекращая махать руками. Матвей тоже увидел ее и поднял руку. За его спиной в гуще людей мелькнуло серое лицо. Лика замерла. «Матвей!» — закричала она изо всех сил. «Матвей, берегись!» Набирающий скорость поезд заглушил ее крик. Лика бросилась вперед, расталкивая людей, и встретилась глазами с ухмыляющимся лицом Пита. Он шел прямо за спиной Матвея и, словно издеваясь, медленно занес над его головой руку с металлической трубой. Лика продолжала бежать вперед, понимая, что не успеет. Матвей вдруг резко ушел вправо, перехватил руку Пита и перекинул его через плечо. Лике показалось, что гранитный пол содрогнулся. Матвей отскочил и тут же сделал подсечку подоспевшему Вернону, который тоже, оказывается, был рядом. Вернон опрокинулся на спину, но тут же вскочил, словно резиновый. Неуловимое движение, и Матвей упал. Вернон замахнулся ногой. Матвей откатился, удар пришелся в пустоту. Пит тем временем поднялся, и теперь они с двух сторон атаковали противника. Матвей тоже вскочил и принял боевую стойку. Совсем как на соревнованиях. Лика издали наблюдала за поединком, кажется, понимая, что против этих двоих у Матвея нет шансов. Будь он хоть дважды чемпионом. Но серые и не думали сражаться. Вернон сделал ложный выпад, отвлекая на себя Матвея. И Пит все же воспользовался своим странным оружием. Лика увидела, как Матвей рухнул на колени, а потом и на пол. Оставив его лежать на полу, серые переглянулись и двинулись к ней. Лика только сейчас заметила, что эта часть станции вмиг обезлюдила. Ни пассажиров, ни работников метрополитена. Она попятилась. И тут от международной приехал очередной состав. На платформу высыпал плотный поток людей. И Лика, опомнившись, побежала против течения, слыша возмущенные крики. Кричали не ей. Кричали за спиной. Это Вернон и Пит бросили за ней вдогонку. Лика подбежала к железной двери и запаниковала, не понимая, что делать дальше. Код. Куда-то надо ввести код. Она сорвала трубку телефона с подставки. 777-197-98. Закричала она и повернулась, прижавшись спиной к двери. Втиснулась в нее лопатками. Мимо, набирая скорость, промчался поезд, обдав ее ветром. Метрах в 50 от нее Вернон вывалился на платформу, пробившись через толпу, словно снаряд, и резко затормозил почти на самом краю. Сзади на него налетел Пит, чуть не столкнув вниз. Несколько секунд они балансировали и почти выровнялись. Из-за колонны, отделанной бежевым мрамором, вдруг появилась женщина в синей форме и красной пилотке. Она шла, покачиваясь на длинных каблучках, держа в руках палочку с желтым кружком, и, проходя мимо мужчин, совершила невероятное. Толкнула Пита в спину. Коротко вскрикнув и взмахнув руками, серые свалились на рельсы. Женщина даже головы не повернула. Она смотрела прямо на Лику, и ни одна эмоция не отражалась на ее строгом лице. Дверь за спиной Лики дрогнула и провалилась. И она тоже провалилась назад в неожиданную пустоту. Сначала ей показалось, что она лежит на чем-то мягком, и еще удивилась этому. Потом пошарила руками вокруг и поняла, что под ней действительно не каменный пол, а ковровое покрытие. Лика подтянула ноги и села, нашарила телефон, но даже не успела включить фонарик. Над головой зажегся свет. Лика моргнула. Помещение было небольшим и практически пустым, не считая множества мониторов на стене. Под ними стоял стол с компьютером и кресло. Лика, кряхтя, потому что она, кажется, отбила копчик, подошла к столу, села в кресло и нажала кнопку «Пуск». Компьютер исправно включился, и на экране появилась заставка «Асилум». Немного помедлив, Лика набрала на клавиатуре личный код. Заставка заиграла красками и сменилась надписью «Unus ex nobis». «Добро пожаловать в Асилум», — раздался голос из динамика, и она вздрогнула и испуганно оглянулась. «Вы в безопасности. Скоро вас переправят в надежное место». «У меня там остался друг», — сказала Лика. «Мне нужно узнать, что с ним». «Добро пожаловать в Асилум. Здесь вы находитесь в безопасности. Оставайтесь на месте». Механический голос звучал ровно и бездушно. «Черт!» Лика бросилась к двери, но на ней не было ни ручки, ни панели для набора кода, ни даже дырки для ключа. Просто гладкое полотно. «Выпустите меня!» Она со всей силы стукнула кулаком. «Эй, слышите?» «Бесполезно». Лика отошла и мрачно села обратно в кресло. «Хорошо. Что тут у них еще в этом компе есть?» Она тронула мышку. Пощелкала кнопкой. Левой, правой. Вылезла панель меню. «Так, инструкция. Схема. Камеры. Мониторы на стене засветились, показывая изображение вестибюля станции с разных ракурсов. Место, где Матвей сражался с серыми, пусто. Там сновали люди, как ни в чем не бывало. Лика скользила глазами по камерам. «Где же Матвей?» И она увидела. Поддерживаемый с двух сторон, Матвей висел меж Питом и Верноном. Они тащили его к эскалатору. Вскоре они скрылись из сферы обзора камер. Лика закусила губу. Она виновата. Она вовлекла Матвея в это дело. Когда он только позвонил, надо было заставить его уехать. А она обрадовалась, как дурочка. Словно не понимая, что это совсем не игра. Люди, способные на такие зверства, не будут церемониться. Она закрыла лицо руками. «Здравствуй», — сказал мужской голос. Лика вздрогнула от неожиданности. С монитора на нее смотрел человек в накидке наподобие мантии с изображением серебряного ока, с коротко стриженными седыми волосами, с квадратным тяжелым подбородком и глубоко посаженными глазами. «Здравствуйте», — неуверенно ответила она, сомневаясь, настоящий ли он. «Меня зовут Йон Сильвер. Я представляю Северный кластер. Приветствую тебя в нашем убежище». «Кто вы? Вы можете помочь? Моего друга забрали серые». Йон несколько секунд молчал, будто прислушиваясь к чему-то. Потом слегка вздохнул. «Да, гризы забрали человека. Но он им не нужен. Они отпустят его». «Вы не понимаете, они охотятся за мной и забрали его, чтобы найти меня». «Они тебя не найдут. Ты в безопасности». «Вы тупой?» Лицо Йона Сильвера дрогнуло. «Не стоит использовать такие эпитеты. Ты совсем не знаешь меня». «Да мне пофиг! Почему вы не спасли его? Та женщина, она же могла...» «Нет, не могла. Она и так рисковала выдать себя и тем самым раскрыть одну из важнейших станций убежища. Это может поставить под угрозу жизнь многих аргов, которые, как и ты, будут нуждаться в помощи». «Мне не нужна помощь! В смысле, нужна, конечно, но сначала необходимо спасти Матвея». «Боюсь, это невозможно. Ты поймешь все со временем. Сейчас следуй инструкции. До встречи». Экран погас, и как Лика не пыталась снова включить его, все было напрасно. «Интересно, что значит «следуй инструкции»? Откуда ее взять?» Лика достала телефон. Связи не было. Ее действительно изолировали от мира. Здесь ее никто не найдет. Да и она не сможет выбраться. «Ладно». Она притворится, что решила подчиниться их дурацкой инструкции. Экран снова включился. «Периметр безопасен. Путь свободен. Можете следовать по маршруту», — произнес механический голос. На экране Лика увидела надпись. «Дверь откроется ровно в 14:32. Будьте готовы». Лика глянула на часы. Осталось 3 минуты. Компьютер выключился. Лика встала и подошла к двери. «Когда ждешь назначенного времени...» Оно тянется, как назло, со скоростью улитки. Лика смотрела на экран телефона, и ей казалось, что стоит она уже долгие часы. Вечность просто. Когда дверь бесшумно отъехала в сторону, Лика даже не среагировала. В проеме прямо перед собой она увидела кабину машиниста, который открыл дверь и махнул рукой, приглашая войти. Она оторопела, но потом быстро сделала несколько шагов и оказалась в кабине. «Здравствуйте», — робко сказала Лика. Машинист в голубой форменной рубашке кивнул, дернул за рычаг, поезд тронулся. Динамик вещал о следующей остановке. Лика прижалась к задней стенке и смотрела вперед, на открывшийся перед ней туннель. Мелькали рельсы, гибкие змеи скрученного кабеля, фонари на стенах. Поезд проехал несколько станций и внезапно остановился в туннеле. Машинист открыл дверь и показал на выход. «Куда?» — отшатнулась Лика. «Там же темно! И рельсы!» В стене перед ней открылся проход. Человек в темном провале поманил Лику за собой. Она спустилась по ступенькам до самого низа. И тут увидела небольшую лестничку, ведущую прямо к двери, откуда ей уже протягивали руку. Раз, ее втащили наверх и тут же за спиной застучали колеса. Лика оказалась в узком коридорчике. Мужчина, тоже в метрополитеновской форме, вел ее за собой. И вскоре они остановились у другой двери. Мужчина посмотрел на часы, дождался, когда стрелка достигнет нужной ему отметки, и быстро открыл дверь. Лика даже не удивилась, увидев перед собой поезд. Ей пришлось также спуститься до самых рельсов и подняться в кабину. Теперь ее везли в обратную сторону, как она поняла. Но вскоре она совсем запуталась. Еще несколько раз пришлось совершить точно такие же пересадки. Незнакомые молчаливые мужчины и женщины встречали и провожали ее, пока, наконец, Лику не посадили в какой-то совсем уж странный поезд, состоящий всего из двух вагонов. Машинист открыл ей дверь из кабины в вагон, и она, удивленная всем происходящим, прошла внутрь и уселась на одно из сидений. Поезд дернулся и помчался по тоннелю без всяких остановок. Никаких станций по пути они не проезжали. Сначала она смотрела в темное окно, потом забралась ногами на сиденье. Перед глазами проносились события последних дней. Они мелькали так же, как сейчас мелькали темные тени за окном. И так же, как колеса по стыкам рельс, скакали мысли. Ей вспоминался Дэн на больничной койке. И Матвей, безвольно повисший в руках серых. И тот, и другой пострадали из-за нее, потому что хотели спасти. Но она вовсе не чувствовала себя достойной такой самоотверженности. Дэн ринулся на мотоцикле прямо в лоб машине преследователей. Матвей вступил в схватку с серыми убийцами. Конечно, он не мог знать, насколько они опасны, но все равно. Никто на станции даже и не подумал помочь ему. Трусливо бросились в рассыпную. Вот чего Лика не могла понять. Почему люди всегда только сами за себя? Равнодушие. Вот главный порок человека. А вовсе не тщеславие, как говорил герой одного из ее любимых фильмов. И не трусость, как в какой-то книге. Экранизацию Лика смотрела, а книгу саму не читала. Папа всегда подсмеивался над ее нежеланием читать и старался как-то приучить. Вот и фильмы подсовывал по книгам. Не понимая, что какой смысл читать, если уже знаешь сюжет. Что может быть прекраснее кино? Это же такой волшебный мир. На целый час, а то и больше забываешь обо всем. Правда, Матвей говорил, что с книгами та же история. Но читать Лика так и не полюбила. Книги почему-то всегда были скучные. То ли дело, как в кино. Раз, и уже что-то произошло. Поезд принялся тормозить, и она поняла, что путешествие закончилось. Вагон дернулся и встал. Двери с шипением разошлись. Лика выглянула наружу. Какая-то станция, совсем незнакомая, и названия нигде нет. Платформа не больше 50 метров в длину. Гранитные плиты под ногами, низкий потолок и никакого эскалатора. Поезд уехал, а она осталась стоять, не понимая, что дальше делать. Возле одной из стен мигала зеленая лампочка. Раз зеленая, значит выход, решила Лика. Да, возле стены обнаружился лифт с дисплеем вместо кнопки. Она ввела код. Створки лифта раскрылись. Лика чуть помедлила. Лифты она не любила, пожалуй, больше, чем подземку. Но выбора-то нет. Не сидеть же под землей. Она ступила внутрь. Две кнопки, как у Строполецкого в подземном ходе. Лика ткнула верхнюю и прислонилась к стенке, чувствуя, как набирает скорость кабина и ее прижимает к полу. Лифт поднимался непривычно долго. Лика даже успела испугаться. Что если этот лифт, как в каком-то фильме, сейчас вынесет ее в открытый космос? Наконец он все же остановился. Лика выглянула и увидела самое обычное помещение. Нет, не совсем обычное. Во всю стену шло огромное голубоватое окно, а в нем виднелся залив, покрытый рябью стальных волн, цветные кубики домов, ажурный мост, соединяющий два берега, и где-то вдалеке горизонт, сливающийся с небом. «Красивый вид, не правда ли?» — мягко сказал кто-то за ее спиной. Лика узнала того самого мужчину в мантии с серебряным глазом. «Надеюсь, путешествие было не слишком утомительным?»